Я не назвала бы этой причины, особенно если письма написаны на английском, и, возможно, получатель ничего не понял. Вот поэтому им и предоставляется бесплатная юридическая помощь. За это и получают деньги солиситоры. Солиситоры — Великобритания категория адвокатов, специализирующихся на ведении дел в магистратских судах и на подготовке дел для баристеров, адвокатов более высокого ранга. Солиситоры — выполняют также функции юрисконсультов. Она подняла брови. А если солиситор высылает предписание всего за неделю, не отвечает на их звонки, и все услуги оказываются опозданием? Она остановилась, внимательно глядя на него. Ты что, не знал? Спросила с удивлением. Он пожал плечами и поднялся помочь ей с посудой. Я считаю, система устроена с большим к ним сочувствием. Грейс фыркнула. «Сочувствие, не смеши меня». «Ну, будет. Я на их стороне, Грейс. Я только пытаюсь найти возможность предотвратить дальнейшее кровопролитие. Я знаю это, Джефф», — сказала Грейс с убеждением. «Но они не верят тебе». «Они даже друг другу почти никогда не верят». Она вздохнула и продолжила. «Никак я не пойму, что заставляет человека постоянно искать различия между собой и другими». Это начинается на спортивных площадках, а заканчивается в местах массовых расстрелов. Семья, нация, раса — высокие понятия. Но в конечном итоге значение имеет только биохимическая реакция. Совместима чья-то кровь с твоей или несовместима? Если речь идет о жизни и смерти, кого волнует, какой расе принадлежит донор? Рикмен нахмурился. Я никогда об этом так не думал. Мне кажется, что дело не в совместимости, а в возможности отождествления себя с какой-то группой. Тогда не чувствуешь одиночества. Он отлично знал это по себе. В университете он то и дело записывался в общество и спортивной команды, практически каждый курс в новой, пытаясь найти группу, в которой не чувствовал бы отторжения. В результате он почувствовал себя на месте только когда поступил в полицию. Здесь он обрел ощущение собственной значимости и семьи, то, чего он раньше никогда не испытывал. Но принадлежность к одной какой-то группе, классу, расе или нации автоматически отделяет тебя от других, признал он. И порождает предрассудки, и представление об избранности, культивирует преданность не всегда достойным идеалам, продолжила его мысль Грейс. Рикмен сгреб последний кусок своего тоста в корзину и сложил тарелки в посудомоечную машину. Этот разговор вернул его к неприятным воспоминаниям об истории с пропажей крови, об истинных причинах, которые он так и не мог заставить себя рассказать Грейс. «А преданность идеалам приводит к поискам компромисса», — сказал он, зная, что говорит двусмысленно. «В области нравственности?» Он улыбнулся. «Ты же осуждаешь меня за осведомителей». Грейс на улыбку не ответила. «Мы опять вернулись к работе». Он взглянул на Грейс. Она давала ему шанс признаться. «Ведь не только врачи соблюдают конфиденциальность», — сказал он с усмешкой, переводя все в шутку. Боль и разочарование блеснули в ее глазах. «Тобой движет только необходимость сохранять конфиденциальность или инстинкт самосохранения». «По правде?» «Понемногу и того, и другого». Он привлек ее к себе и поцеловал. Немного погодя, она прервала поцелуй и положила голову ему на грудь. «Ты же знаешь, что можешь доверить мне все». «Знаешь, Джефф?» «Конечно». «Но есть вещи, о которых он никогда не сможет ей рассказать. Грейс по роду своей деятельности, да и по характеру своему, просто не способна до конца его понять. Недоверие, подозрительность, жестокость — это, увы, его мир».